Когда-то я знал, что такое любовь. Я мог отличить где добро и где зло. Но почему-то вновь и вновь мне никак и ни в чем не везло. Я верил в хорошее, я верил всему, что вокруг говорят. И все же моя жизнь начала превращаться в ад. И я обратился к людям, я просил у них совет. Но ничего не ответили люди, отвернулся от меня белый свет. И я просил у Бога помощи, но и он мне не помог. Наверное, спал или был чем-то занят, или был совсем не тот Бог. Я приобщился к вину, считал стаканами время и жил. Так за стаканом стакан, и я много о чем позабыл. Теперь я не знаю, кто я и зачем я здесь. И чувствую, таю, и вскоре исчезну весь. Так быстротечна жизнь, за кодом уходит год. Вскоре все мы уйдем, и нас никто и ничто уже не вернет.